Глава 19. Побег. 2032 год. США. Нью-Мексико. Институт по изучению паранормальных явлений и НЛО. Лия чувствовала себя прекрасно, но доктор Торклинг настаивал на своем. «Девочка моя», — серьезно говорил он, — «ты же не хочешь, чтобы у тебя случился очередной приступ? Лучевая энцефалография показала, что в твоем головном мозге вновь сформировался очаг возбуждения. Его необходимо подавить, пока это возможно». «Но я ничего не чувствую», — возразила девушка. «Когда ты почувствуешь, будет поздно. Могут возникнуть необратимые явления вследствие появления генерализованных судорог. Остановка дыхания, ишемия, смерть головного мозга. Ты меня понимаешь?» «Да», — вздохнула Лия, — «понимаю». «Вот и славно, девочка моя. Сейчас придет медсестра и сделает тебе инъекцию». «Хорошо». Торклинг махнул рукой. Тут же в комнату вошла сестра в белом халате. Лия легла на диван и засучила рукава. Медсестра еще не успела ввести половину раствора, когда Лия заснула. Торклинг поднял ей веки и, посмотрев на белки глаз, удовлетворенно кивнул головой. Медсестра ввела лекарство до конца и быстро вышла. Торклинг дождался, когда щелкнет кодовый замок закрывшейся двери. «Что ты видишь?» — спросил он громко. «Фиор повержен», — едва шевеля губами произнесла девушка. «Мой Дейв тяжело ранен. Он умирает, и жизнь его скоро покинет тело. Эрл открывает глаза и передает мне оракул. Он говорит...» «Что он говорит?» «Он говорит, что оракул теперь мой, что он теперь принадлежит людям». По щекам спящей девушки потекли слезы. «Что дальше?» Эрл закрывает глаза. Жизнь уходит из него. Его тело мертво. Ландрийский корабль ждет меня и моих друзей. Мы заходим в корабль и заносим туда тело Дейва. Через несколько минут корабль прыгнет в открытый космос, и мы похороним Эрла в бесконечном пространстве Вселенной. Потом начнется новая жизнь. Я жду от него ребенка. Атлантида почти вся затоплена водой, разлагающиеся трупы испускают зловоние. Талтикон пал. Белые атланты и часть арийцев улетели в страну огня и металла». «Что за корабль? Его технические характеристики, Лия?» «Это не важно. Все меркнет перед смертью моего любимого». «Что такое оракул, Лия?» «Оракул. Камень сынов богов. Из-за него эта война. Из-за него столько смертей. Оракул. Пропуск в высшие сферы к великим знаниям». «Где он сейчас, Лия?» «Он в России». «У кого, Лия?» «Я узнала то, что важнее всего для меня. Я узнала, что еще встречусь со своим любимым в плотном мире, с человеком, который будет иметь его душу, но это будет не скоро», словно не слыша вопроса, прошептала девушка. «Лия, кто владеет оракулом?» «Духи вокруг меня. Они дали мне то, что не может иметь ариец». «Что? Что они дали тебе?» «Они дали мне возможность входить в высшие сферы, туда, где будет ждать своего часа жизнь Дейва Эрла. Часа возвращения назад. До этого наши мысли будут всегда вместе». «Каким образом?» Девушка замолчала. Через несколько секунд Торклинг услышал голос, словно Лия говорила только внутри его головы. Ее слова раздавались в его сознании наперекор его воле. «Больше не будет уколов, профессор. Вы больше не будете вводить мне эту гадость и потом допрашивать меня. Теперь я вспомнила все. Я ухожу от вас. Я ухожу на встречу с моим Дейвом. Скоро, очень скоро Оракул вновь попадет к нему. Когда это случится, я должна буду быть с ним рядом». Торклинг схватился за голову и опустился на колени. Сознание покинуло его. Наблюдатель за пультом слежения не успел нажать на кнопку тревоги. Он моментально заснул. Все камеры наблюдения записали передвигающуюся по коридорам в сторону выхода девушку. Кодовые замки на дверях не останавливали ее, и двери раскрывались перед ней настежь, едва она подносила ладонь к считывающим устройствам. Охрана была словно загипнотизирована и спокойно выпустила девушку наружу. Больше ее никто не видел. 2038 год. Москва. За сутки до старта «Надежды Земли». Самолет уже как 3 часа назад приземлился в аэропорту Шереметьево. Лия застряла на пограничном контроле. Ей надо было спешить. Теперь она помнила о том, как к ней 19 лет назад приходил Том. Но теперь она знала, что это был не он, Фиор. Вот его настоящее имя. И он узнавал о том, где находятся Оракул и Эрл. Сейчас Фиор в Москве, и до запуска корабля на Марс остались сутки. Ему нужен Оракул, но он у Эрла. Лия знала об этом.